Ребята, колесо, колесо, не ходим мы какой-то в лесной ездили. Всем наливают. А что вы, ребята, жалеете-то? Колянушку. Какой колянушку? Ребята, Питере. Здесь Николай Кульнов, извините. Ладно, пустой. Ребята, сейчас расскажу, как я ел обед. Какой же я обед съел? Артиллерийский или патриарский? Не артиллерийский. Комплексный. Отец Аркадий. Не знаю. Никодим, говорит, отец Павел, я выезжаю к особому отделу, по важному. Вот тебе 25 рублей денег. Дай. Ему мне жрать охота. Зайдешь в столовую и поешь. Я 25 рублей. Написано «столовая». Зашел, а там, говорит, нет, в валенках не пускаем, надо в ботинках. У меня не бывало. Любой зашел в столовую, говорит, нет, галстука не так сказала. Ходил, ходил, жрать его, заказывал без крутяки. Пришел какую-то, ему без галстука, без ботинок. Садись, дедушка. Галя, садись, дедушка. Галю. А у меня чемоданишко был. Чемодан жив, бодрящник, крест, несколько не было. Скучейка, четки, вот это. Книжки какие. А что воевать? Говорят, у нас только комплексной. Треба комплексной. Заплатил. На 100 лет принесла похлебки, кто другого. А ложки-то и нет. Ее. Она говорит, знаете, что я думаю? Подойдите к стойке туда, там вам дадут этот прибор, я, может быть, захотите это, рвануть, можно было. Я его понял, а чемодан пошлом. Господи, прихожу, взял это, ну что за грамм, ездил, слава, побулькал, вижу матушки, за мной старый мужчина какой-то. Там уже повлечет мне что? Я думаю, зараза, старый дурак, мне надо комплекс тут убрать было. Брал бы простой, он хлебает. Он первый хлебает. Пойдет даже, а я второй это взял. Была мне мозги, тебе отделил. Он на меня глядит. Я ем. Он на меня глядит. Компот. Стакан ставлен. Я ему другой стакан уже половина себе. Он еще на меня глядит. Думаю, так. Он первое, что съел, козочки оставил. Я козочки облизал. Он на меня все глядит. Ни слова не облизал. Ладно. Он ушел, я все доел. Перекрестился. Комплекс, да. А там моего-то нет. Думаю, зараза, да комплексной обед. Отец Аркадий, пошел стороной тут. Лежу за стол, и моя еда стоит. И чемодан по столом. Я перепутал. Отец Аркадий, у меня голова сразу заболела, без обеда. Парнео, думаю, вот твой, что же делать-то? Потихоньку чемодан устал, взял. И на красный свет как пересогнул. Вот тебе комплексный обед. Обед вот комплексный. Никодиму рассказывал. А то, что растителя было дело. Тятя, мамка, тятя Фондер. И нас три брата, Шурка, Лёшка. Нет, я так. Мамка вычела какую-то в этом объявлении в журнале «Огонек». Кружки продают в более хорошем магазине, естественно, на проспекте. Вот три сынов выросли, образование дала, и кто кружки матери пахты дала. Мне мотают, надо кружку покупать. Ребята, ладно, едем в Печоры. Поехал в Печоры, я гляжу, на витрине кружка такая же, какой мамке охота. Куда Печор приехал, деньги. И Печор приехал, посчитал, хватит. Успею приехать. Чудовка не надо. Монаши меня проводили нашим лодке, в Питере жили. Матяна Ушанова, да, Ольга Игуменская. Ой, батюшка, я мой детство, вы посидите, убили взят меня. А я сбегаю на проспекте, кружку куплю. И батюшку, только не упадаю, не буду дома. Бегом! На Крестов. Готово дело. Купил кружку, она говорит, я вам завернул, не надо жертвовать. Еду, сука, эту кружку на палец и жму обратно. Поезд идет, ждать-то не будет. Вдруг ногу щтешь, не ступить, ничего не шагнуть. На Соловецке что же делать-то? Сел на подоконник и разуваешься. Сабуди на плечо, я штаны разучил и двигаю. Слышу свисток. Где дорогие говорят, дедуля вам звонят. Там что обалдел, у меня никто не звонит. Звонят, зараза, свистят. Куда деваться? И у меня нет, я за ним не, баба. Бежу вот так, схватились за руку, а я в селёдке. Бежать некуда. Давай, ай, за что? Мне кружку украл. Я, мол, ты можешь упаришь глупо. Я не вор. А как так? А чубочком берешь? Вот, огляди, ногу стер. Документы. Совка, предъявляй документы, паспорт. Буду стоять, что это щит. Я думаю, что шерфу. Там вот ему лучше есть. Чего бежу бегом-то? Я мол, чего бегом бежу? Ну, стер. Упаздывай. Вот и билет, контрамарка есть, настоящая. Паскарта. Увидел, другому милиционеру сказал. Еще 5-7 набрался тут. Еще глядят. Тут вроде настоящий. А как шарить? Паспорт с печатью. Настоящий гурфлок не водить его. Я вас слушай, поздаю. Этот, где я штучку какую-то поднял. Красную за кошечку. Вот, а машина остановилась. Садишь мне прям лошадь. Уж, наверное, теперь на сутки повезут. Везде бы. Ну что было? Сяв. Я бежу не в этот, не в Кресты, а Николаевский вокзал. Хорошо, вылез. Этот милиционер. Мою кружку у меня взял, а мужчина отбирает, видно, не отобрал. Монаши мои ребят, батюшка, через 7 минут, дети, милиционеры ищут, и старуху, вагон меня посадил, вагон. Что? Здравствуйте, священник. Не говорят, приезжайте, босиком не бегайте, где будет сделано. Отец понял, за это. За это? Давай, девка. Вот сидевки есть. О! Значит, вот это бриллиантовое. Ты понял. Бобу с Жаном. Да дай Бог, чтобы у нас осталось да. Хоть искорка той простоты и любви, которая у вас есть. А больше у меня ничего нет. Закрой. Налянка.